Тоненькая желтоватая стружка выскакивает из-под острия стамески и падает вниз. Никого больше в столярной нет. Лишь в другом конце цеха, сидя на деревянном скрипучем верстаке и задумчиво глядя в окно, завтракает инструктор столяров Кушнир, отец Гали. В цехе приятно пахнет свежими сосновыми опилками. «Бери, ешь», — говорит Петро, усердно погоняя станок. «То твоя булочка на окне лежит и колбаса в бумаге. А ты? Я уже поел, это все твое». «Эх, Петрусь, транжира ты! Растратишь стипендию за 2 дня, а потом снова куковать будешь, как в прошлый месяц. Подумаешь, беда, скоро и так стипендия кончится. Зарплату получать будем», — бросает уверенно Петро, разделяя болванку острием прямолинейной стамески. «Все-таки молодец, Петрусь. Запасся для меня завтраком. Компанейский хлопец. Этот не будет, как Тиктор, жевать в самом дальнем углу колбасу да озираться, как бы другие у него не попросили. Маримуха всегда поделится с другом. Свежая румяная булочка с поджаристой коркой хрустит у меня на зубах. Такие булки приносят к воротам Фабзавыча в первые дни после выдачи стипендии вдова податного инспектора мадам Поднебесная. А обрезки «Собачья радость» мы покупаем в бакалейной лавочке. Замечательная эта штука, обрезки, или, как их называют по-ученому, сыропкоопи, колбаса прима ассорти. Она очень дешевая и, пожалуй, самая вкусная. Купил 1/4 фунта. И чего там только нет. Ломтики багровой полендвицы, горбушки ливерной, жирные кружочки краковской, охотничьи, сосиски, остатки солями с веревочными хвостиками, обрезки кровяной. А Сашке Бобырю попался однажды целый кусище дорогого пахучего окорока. Заедая хрустящей булкой колбасные обрезки, я слежу за Петькой. Как он наловчился так быстро работать? Вдруг Петька останавливает станок и говорит торжественно: «Мы с тобой старые побратимы, Василь, правда? Помнишь нашу клятву в старой крепости над могилой Сергушина? Секретов у нас между собой быть не может, правда? Ну так вот знай, что Яшка Тиктор копает под тобой яму». «Новости? Какую яму?» «Да-да, не смейся. Это тебе не хихоньки. Он вчера подал на тебя заявление в бюро ячейки». «Не пугай меня, Петрусь. Какое может быть заявление?» «Я тебя не пугаю, Василь, а правду говорю. Тиктор написал в том заявлении, чтобы тебя исключили из комсомола». «Меня? Из комсомола? Петька, да ты что? Ты думаешь, что я Буня-Хох, и меня можно легко разыграть, да?» Буня-Хох из предместья Русские фольварки — это наш знаменитый городской сумасшедший. «Василь, — говорит Петро дрожащим голосом, — такими вещами не шутят. Я тебя по-дружески предупреждаю, как старый побратим, а ты думаешь, что я занимаюсь мальчишеством». «Постой, Петрусь, а что он пишет в том заявлении?» «Ты думаешь, я знаю?» «Я не знаю. Я сам того заявления не читал, но видел, как Тиктор отдавал его Коломейцу». «Коломейцу? Никите? Но с чего ты взял, что это именно на меня заявление?» «А вот послушай. Я вчера прибежал к Никите за журналом, а вот для него Тиктор. Слышу, он говорит Коломейцу: ты понимаешь, Никита, я не хотел впутываться в эту грязную историю, но совесть рабочего парня не позволяет мне стоять в стороне. Дело это важное. Словом, я здесь все изложил. Ты прочти. Не знаю, — говорит, — какое твое мнение, но мне кажется, что манжуру за это надо обязательно выгнать из комсомола. Такие люди только марают нашу славную организацию». «И ты сам слышал, что Тиктор мою фамилию назвал?» «Я не глухой, Василь. И вот, понимаешь, дает Никите бумагу. Я что, хотел заглянуть, а Тиктор заметил, рукой ее закрыл и говорит: а вам что, молодой человек, нужно? Ваш номер 8. Когда надо, тогда и спросим». Я туда-сюда взял журнал и ушел. И не прочитал. «А как же я мог? Слушай, Василь, — торопливо заглядывая мне в глаза, сказал Петька, — а ты такого, знаешь, подозрительного ничего не сделал за последнее время?» «Что я мог сделать? ты смешной, Петька.